столь необычного факта. Ни один серьезный писатель-исследователь, говорит Фигье, не приводит доказательств этому, но все повторяют один и тот же вымышленный слух. Смотри, Фигье, светило науки от древности до наших дней. Санкт-Петербург, 1871 год, том 2, страница 370. Фридрих Энгельс указывал, что теоретическое мышление каждой эпохи – это исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и вместе с тем очень различное содержание. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 366. Нарождалось новое видение мира. На смену теологическим представлениям, отрицавшим в человеке творческое начало и тем самым порождавшим господство схоластики и догматизма, рождался новый тип мышления, утверждавший человека творцом всех вещей, и как следствие этого истинность чувственного видения мира. Именно этот переворот сознания обусловил развитие экспериментального знания и естественных наук. История знает периоды крайнего максимализма и религиозного, и научного, восстание против догматизма и канонизированных истин в естествознании совершалось, по словам Энгельса, тогда в обстановке всеобщей революции, будучи само насквозь революционным. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 347. Новые идеи и открытия ошеломляли и увлекали. Пересмотр наследия древних велся весьма решительно и нередко доходил до полного отрицания всего, что они сделали и утверждали. В установке непримиримой борьбы и утверждения нового трудно было осознать, что критика, собственно, относится не столько к Галену и Ибн Сине, сколько к типу мышления эпохи, в которой они жили и творили, что схоласты и начетчики, прикрывающиеся каноном, отказались от творческого метода Ибн Сины, извратили его живую мысль и использовали цитаты как щит для своих надуманных и противоречащих жизни догм. Но время зрелости еще не пришло, а молодое часто беспощадно в критике старого. Заслуги тех, перед именами и мудростью которых ранее преклонялись, отрицались полностью. Им не было места в здании обновляемой медицины. Никто не хотел браться за неблагодарный труд с новых позиций пересмотреть наследие Галена и Ибн Сины, отобрав из него все живое и бессмертное. Возможно, установление преемственности развития медицины было просто не под силу естествоиспытателям XVI века. Но не исключено, что Сильвий, Евстахий, Путий отстаивали анатомию Галена не только из косности и оскорбленного самолюбия, но и движимое убеждением, что гений не может быть бесплоден. Именно в этой обстановке прозвучал голос Микеланджело. Он интересовался анатомией и в некоторых ошибочных положениях Галена и Ибн Сины убедился воочию, но он не мог согласиться с их полным неспровержением. На гениев, окруженных веками почитания, поднимали руку его современники, бессмертных пытались убрать с пьедестала, такие же смертные, как он сам. Гений может заблуждаться в деталях, но в целом никогда. Поэтому лучше ошибаться вместе с Галеном и Авиценной, чем быть правым, поддерживая других. Со страстностью, присущей великим художникам, Микеланджело призывает своих современников к осмотрительности и справедливости в отношении тех, кто отдал свою жизнь науке. У народов есть общее достояние, каким являются великие произведения науки, литературы и искусства, сохраняющие в течение веков отпечаток гения. Говорилось в обращении Всемирного Совета Мира, призывающем праздновать тысячелетие со дня рождения Ибн Сины. Это культурное наследие является для человечества неистекаемым источником. Оно позволяет лучшим людям различных эпох